Ваше Высочество, так какой способ вы хотите рассмотреть, чтобы целостность границ Священной Римской империи не нарушить и появилась возможность встать под руку Российской империи? Прежде, чем я отвечу, хочу задать встречный вопрос. А почему вы так спокойно приняли это известие? Я снова в который уже раз оторвал взгляд от книг и посмотрел на Бруно. А что мы в итоге потеряем? Бруно пожал плечами. Вы же слышали членов совета. В герцогстве почти ничего нет, мы даже для потенциальных врагов не слишком интересны, разве только территориально, да и то он горько усмехнулся. Если только Дания, ей Кильский залив очень бы пригодился, они не один год уже говорят про то, что хотят канал из Северного моря в Балтийское рыть. Но на даже самую маленькую войну Дания из-за нашего залива не пойдет. Дотационный регион, правильно, кому он нужен? Как и остальные подобные герцогства, пробормотал я по-русски и очень тихо, чтобы не услышали меня те, кто по-русски, в отличие от Бруно, говорят, убедившись, что меня никто не расслышал, сказал уже более громко и по-немецки. Ну, а Российская империя? А вот России нужен порт. Может быть, даже какую-то часть флота может здесь разместить, чтобы лучше море контролировать. А раз есть флот, значит, и верфи понадобятся, чтобы чинить корабли, а там и строить можно научиться. А это уже какой-никакой, а доход. А остальным здесь флот не нужен? В каждом моем слове звучала ирония. В Киле Бруно пожал плечами. Нет, не нужен. Зачем, если у всех соседей есть свои прекрасные порты, уже оборудованные и не нуждающиеся в дополнительных расходах. И самое главное, порты эти очень недалеко от Киля. Были бы нужны, герцогство давно бы полностью захватили, мы же практически беззащитны. Интересная теория, спорная, но интересная, я в упор посмотрел на него. Интересно, им действительно плевать на то, кто герцогством рулить будет. Или они очень искусно скрывают свои истинные намерения. Но это ваша точка зрения. А что насчет членов городского совета? Мне нужно ждать неприятностей, ведь есть еще и Любек. От Гера Шейндера вряд ли вы увидите сильное противостояние. А уж если поможете организовать производство свечей, да и вообще что-то придумаете насчет сбыта меда и воска, то он будет поддерживать вас всецело. У него самые крупные пасеки герцогства, и, кроме его любимых пчел, его мало что волнует на самом деле. Вы заметили, как члены совета расположились за столом? Внезапно задал он мне вопрос. Я покачал головой. Они сели по четверо. Те трое, что сидели по одну сторону со Шнейдером, от них подвоха не ждите. А вот вторая четверка. Главным там считается Герлов. Я мгновенно вспомнил худого старика с жидкими волосами, которые висели неопрятными сальными сосульками. Он принципиально не носил парик, смотрел на всех свысока, даже на меня, и выглядел так, словно его пучит, и одновременно у него изжога. Бруно тем временем продолжал. Он, вместе со своими соратниками страстно хотят, чтобы герцогство было присоединено к Дании. Они даже против вашего дяди категорически против настроены. Вот от них можно ждать всевозможных неприятностей, вплоть до откровенных диверсий. В Любеке же, кроме главы городского совета, преданного вашему дяде до мозга костей, все остальные не любят конфликты, и просто будут плыть по течению, независимо от принятых вами решений. Значит, у меня здесь уже сложившаяся оппозиция из четырех рыл, а в Любеке во главе совета человек, который в скором времени начнет меня искренне ненавидеть. Я задумался. Этого главу Любекской администрации нужно будет убрать, надо соответствующее задание Наумову дать, а вот оппозиция. Меня ждет в России клубок со змеями. Так, может быть, воспользоваться подвернувшимся шансом и попрактиковаться на этой четверке противостоять тем, кто имеет реальную власть и настроен весьма решительно против любых твоих начинаний. Так как вы хотите передать правление России, ваше высочество? Вопрос Бруно вырвал меня из задумчивости. Очень просто, долгосрочная аренда, я пожал плечами. И император не будет слишком возражать, да и не пойдет Бавария, и что там еще императору принадлежит, а позже Австрия из-за герцогства на конфликт. Тем более, что формально оно все равно останется в составе империи. Ну а что случится, когда срок договора истечет, никому не известно, я усмехнулся про себя. Обычно это происходит так. Арендатор делает вид, что не понимает, на каком основании его хотят выгнать. Мол, не было никакого договора об аренде, вы все врете и вообще все придумали. Самое главное, что действительно что-то сложно будет доказать, например, на основании того, что к концу срока аренды такого образования, как Священная Римская империя вообще уже не будет существовать. Договор-то я планирую трехсторонний замутить. Курфюрст Баварский, если и будет рассматривать его, то только самую малость, а потом его уйдут. Мария Терезия же не будет возражать, нахрена ей это надо? Ей надо, чтобы Россия, которая ее права на наследство признала, не отказалась от своих слов, и с Портой помогла, если возникнет необходимость, и не только с Портой, если что. Ну, а муженек ее, который станет императором Священной Римской империи, лучше промолчать. Мария Терезия, то умная женщина, но в кого-то дочурка, которая ляпнула про пирожные в голод, пошла, а раз не в маму, ну, тут третьего варианта все-таки нет, так что договор будет трехсторонний, лет этак на 100-150, чтобы уж наверняка, а потом можно делать большие глаза и разводить руками, арендатора нет, значит возвращать земли некому, адьюрас мучичес, ну и все остальное в том же духе, Россия таким образом в моем времени Аляску просрала, так что я примерно знаю, о чем говорю. Тут я заметил скептический взгляд Бруно. Ах, да, самое главное-то и забыл сообщить. Если мы дойдем до подписания договора, то подписывать его будет Ее Величество Елизавета Петровна, герцог Гольштейн-Готтарпский. Я наклонил голову, показывая, какой именно герцог, и император Карл Альбрехт, если, конечно, на момент подписания договора именно он будет императором Священной Римской империи. Все это делается для того, чтобы не было кривотолков. Я все же не удержался на этот раз от усмешки, потому что вот это я точно помню, скоро императором станет как раз Франц, тот самый супруг Марии Терезии. Договоры подобного рода очень долго составляются, постоянно подправляясь и дополняясь. Иногда подобные действия на годы растягиваются, так что есть шанс на то, чтобы нынешний император все-таки до подписания не дошел, и вероятность этого весьма велика, учитывая, сколько времени нужно, чтобы просто бумаги из одной канцелярии в другую возить. Ну даже, если случится чудо и все решится очень быстро, в течение года, к примеру, и все тот же Карл Альберг все еще будет числиться императором, какая мне разница по большему счету. К тому же у него скоро другие проблемы возникнут. Фридрих, например, который уже очень скоро перестанет сдерживать свои амбиции и попрет завоевывать себе титул великого. Бруно задумался, затем медленно кивнул. Этот вариант вполне может сработать, только, боюсь, что он займет очень много времени. Так нам некуда торопиться, я хмыкнул. Начинайте готовить первый пакет документов, герр Бруно. Не забывайте, его еще нужно с Ее Величеством Елизаветой Петровной согласовать. Думаю, что корабль Екатерина, на котором я сюда приехал, станет первым кораблем из будущего флота, который будет базироваться в Киле. Ну, а если Ее Величество не сочтет нужным оставлять здесь флот, то одному боевому кораблю здесь всегда найдется место. Бруно, в который раз кивнул и, поднявшись из-за стола, поклонился, прежде, чем выйти. Я же потер внезапно озябшие руки. Самому интересно, что из всего этого выйдет. Думаю, что Карл Альбрехт может согласиться, протянул Крипби, когда мы остались одни, только, с определенными условиями. С какими условиями? Я посмотрел наверх, улыбаясь, услышав очередное забавное ругательство. Скажем так, у Карла есть две дочери, Мария Антония и Тереза Бенедикта. Говорят, что девочки очаровательные и уже почти вошли в брачный возраст. И да, Карл принял приглашение Ее Величества и отправит обеих девочек на торжественные увеселения, которые в следующем году хочет организовать ваша тетушка. Он так широко улыбнулся, что мне захотелось сплюнуть. Намек понятен, черт бы все подрал. Какие у девчонок шансы, кроме меня? Сквозь зубы спросил я у всей еще ржущего Крипби. Максимум один из курфюрстов. Не сравнить с наследником престола громадной империи, что уж тут говорить. Ваша тетушка постаралась. Она разослала приглашение не самым востребованным невестам, откровенно говоря, но тем, союз с которыми может принести некоторые преимущества. Правда, есть и те, кто вообще никаких преимуществ России не принесет, но их минимальное количество. Сколько всего девушек пригласили на этот праздник жизни? О, это тайна, покрытая мраком, поверьте, я нисколько не преувеличиваю. И, вы должны понимать, что, ваши симпатии, безусловно, будут учитываться, но основная борьба пойдет между сопровождающими девиц. И тут вы сами предлагаете императору Карлу такой козырь. Ваше герцогство этого стоит? Я не знаю, Гюнтер, я потер лоб. Я не могу пока ответить на твой вопрос. Мне еще нужно решить, что с Луизой Прусской делать. Какого дьявола у всех этих князьков и корольков столько дочерей? И я под здоровый смех Крибби выскочил из библиотеки. До теткиных смотрин еще дожить надо, а сейчас нужно срочно Наумова отправлять за дядюшкой, пока с этой стороны никаких неожиданностей не возникло. Глава 16. Спустя 3 дня, после того, как я сошел на берег с корабля, мне, наконец-то, принесли все те бухгалтерские книги, которые я запрашивал на первой своей встрече с членами городского совета, которые вдобавок являлись управляющими делами герцогства. Такое долгое выполнение приказа навевало мысль о том, что кто-то хочет подчистить историю и что-то спрятать, например, крупные растраты. Так что нужно будет очень внимательно изучить книги. Их принесли, когда у меня как раз только что закончился урок со Штелиным. Мы продолжили наши занятия, которые были временно прекращены из-за свалившей нас обоих морской болезни. Книг было довольно много, и это только за последние 3 года. Я решил начать изучать положение дел в герцогстве на текущий момент, потому что он для меня был наиболее актуален. Собственно, изучение книг стало своеобразным новым уроком. Штелин довольно неплохо разбирался в них и в экономике в целом, и смог в итоге объяснить мне принцип их заполнения. Схемы были довольно запутаны, так что мне было чем заняться, ожидая возвращения из Любика Наумова. Что это за пункт? Я нахмурился, глядя на привлекшую мое внимание строчку. Пора было на сегодня закругляться. Проведя за изучением приходов-расходов 4 часа, я уже чувствовал, как глаза понемногу скатываются к переносице. Если честно, уже практически ничего не соображаю, в последние минут 20 тупо глядя на открытую страницу, практически ничего в ней не видя. Строчки расплывались перед глазами, и тем удивительнее было, что я вообще увидел что-то интересное. 1384 талера переданы городу для устройства общественной кормильни. Через 2 дня на 3-й для раздачи обедов, состоящих из крупиных супов, наиболее бедным жителям Киля, прочитал вслух Штелин. Ну, это довольно частая практика. Обычно подобными вещами жены правителей занимаются. Я ничего не имею против подобной благотворительности. На самом деле, я категорически против. Нельзя раздавать что-то просто так, даже эту похлебку надо заработать, хоть улицу подмести, но пока я свои мысли не озвучиваю, еще не время, и уж точно не место. Кроме одной маленькой детали, сонная одурь, которая навалилась на меня в последний час, разом отступила, и теперь я вполне отчетливо видел то, что только что озвучил Штелин. Любезный мой, Яков Яковлевич, мы с вами, не далее, как вчера, объехали весь Киль вдоль и поперек, и такую достопримечательность, как общественная кормильня, я бы точно не пропустил. Да мы бы издалека ее увидели, хотя бы по толпе страждущих, из наиболее бедных, безусловно, которые жили бы поблизости от кормильни, чтобы не пропустить раздачу еды. Вот вы видели хоть что-то подобное, Яков Яковлевич? Нет, ваше высочество, после минутного молчания ответил Штелин. Я не видел никаких признаков кормильни, вы правы в этом. А раз так, то у меня внезапно возник вопрос. Куда делась кормильня, или же, если ее так и не организовали, куда подевались 1384 талера? Согласитесь, для крошечного герцогства это немалая сумма. Я не могу ответить на этот вопрос, ваше высочество, покачал головой Штелин. Но я постараюсь найти на него ответ. Вы лучше помогите мне найти того, кто должен был организовать это, безусловно, благое дело, Яков Яковлевич. Теперь я уже другим взглядом смотрел на бухгалтерские книги. Если я сначала думал, что ими занимался умный и знающий человек, а это означало бы, что он так качественно замел все следы, что я со своими околонулевыми знаниями бухучета ни черта бы в книгах не нашел. И вот, оказывается, что некоторые управляющие, если не все, нечисты на руку, и совершенно этого не скрывают. Они даже спрятать эту 1000 не удосужились. Что это? Некомпетентность или настолько сильная наглость, основанная на том, что герцогам до меня в голову не приходило начать инспектировать огромные фолианты, в которых в Киле вели баланс средств. А если и запрашивали книги, то просматривали пару страниц, и на этом останавливались. Это-то как раз несложно, ваше высочество. Штелин подошел поближе и склонился над книгой, повернув ее к себе, чтобы не нарушить мое личное пространство. Поводив пальцем по странице, он выпрямился и повернулся ко мне. «Кормильню должен был организовать Андрей Асалов. Вот посмотрите, в графе принятия средств стоит его подпись. Герролов, значит». Я снова посмотрел на книгу. «Как интересно, что вы говорите об этом желчном Алафе?» Крипби вошел в библиотеку, которую я выбрал не только в качестве кабинета, но и в качестве учебной комнаты, пару раз стукнув в дверь для приличия и не дожидаясь приглашения войти. Именно поэтому он и сумел расслышать мои последние слова. Пока ничего, я закрыл книгу, заложив ее лентой, чтобы не рыться, отыскивая то место, на котором закончил это увлекательное чтиво. «У нас нет ничего конкретного, лишь некоторые подозрения, но делать какие-либо выводы именно сейчас, я считаю, слишком рано. Нужно сначала узнать, что собой представляют члены городского совета, а потом уже кидаться обвинениями, тем более сейчас, когда большая часть полка отбыла с Наумовым, да и корабля с его пушками и командой из 600 человек поблизости нет, так что, будет потихоньку разбираться. А уж когда вернутся наши доблестные гвардейцы и моряки, можно будет и чисткой этих конюшен заняться. Они далеко не Авгеевы, и много времени их чистка не займет, даже, если мне придется полностью городской совет поменять. Хороший план», — Крипби кивнул, подтверждая, что в чем-то разделяет мою точку зрения. «Про полку в рядах чиновников время от времени проводить полезно, и даже необходимо. Но, как вы и сказали, ваше высочество, это дело недалекого будущего. Сейчас же вам нужно решить, поедите вы сегодня на званый ужин, который члены совета устраивают в ратуше. Что это им взбрело в голову?» Я невольно нахмурился. «Всего лишь запоздалая реакция на ваше появление», — Крипби усмехнулся. «Вообще-то, они должны были сделать это гораздо раньше, но сказался шок от вашего такого внезапного появления. Не удивлюсь, если выяснится, что они прониклись речами вашего дяди и считали вас мертвецом. Не по душе мне такие вот незапланированные ужины». Я продолжал хмуриться, пытаясь сообразить, как можно увильнуть. Ничего не придумывалось, а просто послать их будет выглядеть как откровенное пренебрежение, хамство и неуважение к этим весьма уважаемым людям. «Вы чего-то опасаетесь, ваше высочество?» Крипби внимательно смотрел на меня. «Да, черт подери, я опасаюсь получить яд в свою тарелку или бокал». Встав из-за стола, я обошел стол и направился к книжным полкам. «Не думаю, что члены совета настолько дурные», — в голосе Крипби появились сомнения. «Ведь, если с вами что-то случится на организованном ими же ужине, то они как минимум попрощаются с жизнью. Зачем же им подставлять шею под веревку? Как минимум распрощаться с жизнью. Я боюсь даже спрашивать, что может иметь в твоем понимании максимальный ответ на мою гибель лед. Ну, допустим, все-таки отравление. Я лучше не буду озвучивать все, что можно сделать и с самим неудачником, и с членами его семьи», — покачал головой Крипби. «И все это будет в свою очередь зависеть от того, насколько сильно развито воображение. Ведь если оно развито достаточно сильно, но нетрудно будет себе представить, что именно сделает со мной, да и не только, ее величество, если нам хватит ума вернуться в Петербург без вас, ваше высочество. О каком уме вы говорите, Гюнтер? Если, не приведи Господь, что-то подобное произойдет». Штилин покачал головой и даже глаза закатил. «Но в одном ваш учитель прав, ваше высочество, вряд ли кто-то пойдет на такую вполне осознанную глупость, как попытка навредить вам в подобном случае. Но, если вас это беспокоит, вы можете принять определенные меры, чтобы избежать разного рода случайностей». «Какие же меры вы мне посоветуете?» Я с любопытством посмотрел на Штилина, на полном серьезе думая, что тот мне посоветует сейчас бизарр или что-нибудь столь же фантастичное. «Кто-то должен пробовать все ваши блюда и отпивать из вашего бокала», — заметив мой скептический взгляд, он решил пояснить. «Это разумная предосторожность, ваше высочество, и вы, как будущий император, вовсе не должны ею пренебрегать. Елизавета Петровна, например, никогда не игнорирует подобные меры безопасности, так же, как и его величество король Фридрих. И членам совета это прекрасно известно и не вызовет с их стороны никаких неуместных вопросов. Я подумаю над этим, очень уж они уверены, что мне со стороны даже той четверки оппозиционеров, хотя, скорее уж, чересчур ушлых типов, которые просто опасаются, что их делишки все-таки раскроются, ничего не грозит. Ну, Хорошо, я приму это за опыт и профессионализм в деле устранения неудобных правителей. Хотя, насколько мне известно, ни Штелин, ни Крипби в подобных делах замечены не были. Ладно, они вроде бы ни разу на моей памяти не ошибались, когда давали ту или иную оценку происходящему. А сейчас я пойду и немного отдохну перед ужином, а то у меня от этих книг голова идет кругом, и глаза, подозреваю, красные. Поспать мне не удалось, хотя я и планировал немного подремать, но вот просто полежать с закрытыми глазами, плавая где-то на границе полудремы и бодрствования, вполне даже получилось. Окончательно пришел в себя я за час до назначенного ужина, как раз в тот момент, когда в комнату зашел Румберг. В спальне было темно, но не мрачно, потому что, несмотря на тот, что на дворе все еще стояло лето, был разожжен камин, и от огня всполохи очень красиво накладывались на камни древнего замка. А еще в этом замке я почти прочувствовал все прелести этого времени. Нет, слишком грязно не было. Мои родители, как оказалось, были людьми довольно брезгливыми, особенно отец, и в замке уборка была ежедневной, а генеральная уборка еженедельной. Просто Карл Фридрих однажды ввел определенные правила, которые никто и не подумал менять. Подозреваю, что здесь дело было в большей степени даже не его любви к чистоте, а в том, что он страдал, похоже, астмой, и задыхался, если в комнате становилось слишком пыльно. К тому же покойный герцог экспериментальным путем пришел к выводу, что дышать становится легче, если часто проветривать комнаты. Но, несмотря на предпринимаемые меры, от насекомых избавиться не удалось, как и от мышей, которые чувствовали себя в замке вполне вольготно. Чтобы вся эта дрянь не попадала в кровать, ее ножки были опущены в специальные чаши, которые наполнялись водой. Эти чаши входили в конструкцию кроватных ножек и были сделаны из металла. Когда я переворачивался, ножки скребли по каменному полу, издавая мерзкий звук. Зато я сразу понял, почему многих аристократов учили спать с детства, вытянувшись на спине и с руками поверх одеяла. Как при этом они трах занимались любовью, оставалось за скобками. В той же Польше подобных извращений я что-то не припомню, так же, как и в Российской империи. Да и живности в том же Зимнем было гораздо меньше, чем здесь, если не считать тех грызунов, которых Груша таскала мне в постель. «Ваше высочество, пора собираться», — Румберг подошел поближе, и, увидев, что я уже лежу с открытыми глазами, направился к гардеробной, чтобы вытащить очередной мой неброский наряд. «А разве мне не положено немного опоздать?» Я сел и потянулся, пытаясь размять затекшие мышцы. «Если только вы хотите оскорбить устроителей торжества», — показывая свое к ним пренебрежение, спокойно парировал Румберг. «Ну да, везде нюансы, а точность, вежливость королей». Я вздохнул и принялся натягивать сапоги. Вот он, предмет моей искренней и ничем не убиваемой ненависти. Хреновы, мать его, сапоги. Но туфли, это еще хуже. Так что, будем терпеть. «Ваше высочество, я давно хотел у вас спросить». Румберг встряхнул камзол и помог мне его надеть. «К этому, кстати, быстро привыкаешь, одеваться с чужой помощью, я имею в виду. У меня есть преимущество перед некоторой частью других герцогов, королей и же с ними, я в принципе могу одеться самостоятельно, но, учитывая микроскопичность моих исконных владений, это неудивительно. Вон, говорят, что Екатерина II, не к ночи помянута будет, вполне чулки штопает и полы моет, а что делать, если слугам платить нечем, и денег на новые чулки нет, не в драных же по грязному полу ходить. Спрашивай, что замолчал». Одернув полы камзола, я повернулся к Румбергу. Тот четко еще раз прошелся по полам камзола и отступил в сторону, оценивающе глядя на меня, неодобрительно косясь на короткий ежик блондинистых волос у меня на голове. Я пошел на этот почти революционный шаг, когда увидел пробежавшую по рукаву рубашки вошь. Одно упоминание этих тварей заставляло меня яростно чесаться, а тут такая черная, отъетая. За 3 дня цирюльник, обкромсавший меня почти наголо, наконец-то успокоился и уже не впадал в истерику, заламывая руки, а мое окружение вроде привыкло. Во всяком случае, Штелин уже не вздрагивал, глядя на меня, а Крипби не ронял рапиру, как это случилось сразу же после стрижки, когда я явился к нему на урок. Только Саша Суворов, да Румянцев восприняли мой новый имидж, как нечто, достойное подражанию, и уже на следующий день на их головах красовались такие же ежики, что и у меня. Это было непривычно, но мне внезапно понравилось. Тем более, что нечто вроде этого я носил в своей прошлой жизни. Румберг же закончил, наконец, выражать свое неодобрение, отложил щетку и снова повернулся ко мне. «Ваше высочество, когда мы ехали в Петербург, с вами была коробка с солдатиками, это было единственное, с чем вы никак не хотели расставаться. Вот только, когда мы останавливались у русского посла в Речи Посполитой, коробки с вами уже не было. Я могу узнать, куда вы ее подевали?» «Наверное, перерос», — я пожал плечами. «Мне сейчас нужно о более серьезных вещах думать, а не в куклы играть. Я отдал коробку в Берлине какой-то девочке, с которой случайно встретился на постоялом дворе. Мы тогда в него въезжали, а она как раз уезжала. Забавная малышка. Я решил, что солдатикам будет лучше с ней, чем со мной. А почему ты спрашиваешь? Просто давно было интересно, куда они подевались». Слуга наклонил голову. «Я уж грешным делом думал, что их украли». Он пошел к двери, я же задумчиво смотрел ему вслед. Почему-то мне кажется, что этот вопрос был задан неспроста. Да и вообще, откуда такое странное увлечение герцога этими солдатиками? Наверное, это что-то значило, вот только я понятия не имел, что именно. Посмотрев на свое отражение в зеркале, я постарался выбросить странное поведение Румберга из головы, потому что мне предстояло сосредоточиться на более важных делах. Не знаю, каким образом Крипби сумел рассчитать время, но входил я в обеденный зал ратуши с последним ударом колокола, отсчитывающего время. За столом сидело много народа, гораздо больше, чем та восьмерка, которая вот уже несколько дней подряд приходит ко мне во дворец, и пару часов мы проводим в теплой дружеской обстановке, выясняя, что происходит в герцогстве. Пока я не настаиваю на том, чтобы они ответили мне на несколько вопросов, возникших в результате нашего тесного общения, но скоро все сможет измениться. «Ваше высочество», — из-за стола вскочил Олаф, — «позвольте представить вам мою очаровательную супругу Марту. Я, не в качестве мужа, а в качестве члена городского совета, попросил ее быть на сегодняшнем вечере хозяйкой, и она любезно согласилась. Ну, еще бы фрау Марта отказалась», — я с трудом сдержался, чтобы не хохотнуть. Краем глаза увидел, что Крипби и Румянцев, которые меня сопровождали, проскользнули за моей спиной и сели, заняли свои места за столом. Женщин было немного, бегло осмотрев гостей, я отметил, что, кроме Мартеллов, на ужине присутствует еще три дамы. Мой взгляд снова вернулся к Марте. Молодая, лет 20-25 на вид, красивая женщина, брюнетка, что весьма не характерно для немки, она привлекала внимание, и практически все мужчины, присутствующие в зале, время от времени бросали на нее заинтересованные взгляды. Как хозяйка вечера, она сидела по правую руку от главы стола, за которым должен был расположиться я. Улыбнувшись так, что я мгновенно вспотел, она попыталась встать из-за стола, но я поднял руку. «Не стоит, фрау, я вижу, что вы очень постарались, организовывая ужин, и это лучшие приветствия для меня». Ее темные глаза сверкнули, а зрачки дрогнули, расширяясь, делая взгляд еще более откровенным и глубоким. Мартеллов была просто воплощением сексуальности, и это при том, что обнаженными, выставленными на показ были лишь ее руки, и то всего лишь до локтей. Обширное декольте фрау было задрапировано тончайшим кружевом, и оставалось лишь гадать, так ли роскошно ее тело, как рисует изрядно воспаленное воображение. Быстро подойдя к Марте, я склонился к ее руке, а затем сел на свое место и схватил бокал, в который тут же, стоящий за спиной слуга, плеснул вина. Надеюсь, что они уже помолились, потому что я заниматься этой показухой точно не намерен. Сделав большой глоток, дав тем самым отмашку для сидящих за столом людей о начале банкета, я слишком поздно сообразил, что вино не было разбавленным. В голове сразу же зашумело, я почти ничего не ел в течение дня, все еще не мог полноценно восстановиться от перенесенной морской болезни. Стараясь избавиться от легкого опьянения, я буквально набросился на стоящие на столе блюда, на этот раз изменяя себе и своей вынужденной диете, отдавая предпочтение довольно жирной пище. Неудивительно, что уже посредине ужина непривыкшая к жареной на вертеле свинине печень выдала фортель, и меня со страшной силой потянуло носик припудрить. Встав из-за стола, успокоив побросавших вилки с ножами на столы гостей, что скоро вернусь, я выскочил из обеденной залы. Поймав какого-то спешащего с подносом в зал слугу за шиворот, я приказал показать дорогу в комнату раздумий, или где здесь справляли естественные потребности. Облегчившись, вышел в коридор, в который раз остро пожалев, что нигде не предусмотрено умывальника, чтобы руки вымыть, и направился обратно в зал в гордом одиночестве, потому что слуги и след простыл, хотя я строго-настрого приказал его ждать меня возле двери в отхожее место. Я довольно примерно помнил, куда надо идти. Проходя по коридору, я заметил, что одна из дверей немного приоткрыта. Любопытство сгубило не только кошку, говорил я себе, когда, обернувшись и не заметив никого в коридоре, заходил в обширный кабинет, рассчитанный, скорее всего, на нескольких человек. В большом зале в хаотичном порядке были расставлены тяжелые дубовые столы, на одном из которых лежали какие-то бумаги. Подойдя поближе, я взял одну из них. Прочитав, что там написано, невольно нахмурился и попытался сосредоточиться, что сделать было невероятно сложно, потому что легкое опьянение никак не хотело покидать мою многострадальную голову. Это была расходная смета на работы Перрони и все бы ничего, но я так и не смог обнаружить источник финансирования данного проекта. Вот сейчас я и спрошу об этом проекте у мужа очаровательной Марты. Решительно положив бумагу обратно на стол, я резко обернулся, услышав, как скрипнула дверь. Фрау Элов, Марта слегка наклонила голову, а затем повернула в замке ключ, запирая ее. Я попытался сформулировать хоть что-то, но у меня ничего не получилось, потому что она быстро подошла ко мне и, улыбнувшись, опустилась на колени. Почувствовав, как нежные руки проникают под одежду, я сумел только закатить глаза и опереться на стол руками, заведя их за спину, чтобы не свалиться на пол. Ао, похоже, что я ничего сегодня не спрошу у членов городского совета. Мужчины – существа слабые, особенно, когда это касается вот таких случаев, в которых безумно сексуальная женщина берет инициативу в свои руки. Отказаться практически невозможно, даже, если сильно захотеть. Вот только я не хотел отказываться, и мне в этот момент было плевать на то, что где-то там за дверью может рыскать муж прелестницы. Последняя здравая мысль была о том, что я теперь долго не смогу читать нудные нотации Румянцеву, потому что сам только что попался на ту же удочку. А еще в распаленном мозге промелькнуло, что тело у нее еще роскошнее, чем казалось, а искусностью в любовных развлечениях фрау Марта может дать фору опытной куртизанке. После чего мозг отключился, оставив меня наслаждаться столь внезапным пикантным приключением. Глава 17. Румянцев стремительно вошел в библиотеку, и я отложил перо. Кажется, я выжал из бухгалтерских книг все, что мог, с печалью констатируя, что местная оппозиция была столь же убогая, как и все герцогства в целом. Единственным ярким пятном выделялась моя связь с фрау Мартой, которая длилась вот уже почти месяц. Это был фейерверк, цунами, но меня не покидала мысль о неправильности происходящего, этакий червячок сомнений, который разрастался в полноценного питона, начинающего душить меня, когда я порой замечал в ее темных глазах странный пугающий блеск. Это случалось нечасто, но все же заставило меня немного напрячься поначалу, а в последнее время у меня начало пропадать всякое желание навещать Марту, потому что наши постельные игрища стали часто выходить за рамки того, что я считал нормальным. И, если вначале мне было даже интересно, насколько далеко мы сможем зайти, то теперь я не на шутку встревожился, и эта связь стала меня тяготить. В конце концов я вот уже неделю сижу дома и до глубокой ночи занимаюсь делами, велев ее ко мне не пускать. Но дальше так продолжаться не могло, к тому же Марта вроде бы вела себя вполне достойно, лишь раз попытавшись навестить меня, и я попросил Румянцева, который от нечего делать болтался по местным подобиям салонов, выяснить, что же с моей любовницей не так. Может быть, я зря себя накручиваю, и она просто любительница жесткого секса. Тебе что-то удалось выяснить? Румянцев развалился на диванчике, стоящим чуть поодаль, положил обе руки на спинку, заняв тем самым все пространство. На его лице читалось такое откровенное самодовольство, что мне стало смешно. Что же он сумел разнюхать, кроме того, что Марта Элов оказалась нимфоманкой, помешанной на сексе, о чем я выяснил еще в первое наше, так называемое свидание. О, да, протянул Петька, и мне захотелось вмазать ему по роже, чтобы стереть это самодовольное выражение. И кто бы мог только подумать, что такой вот маленький городок может хранить столько пикантных и грязных тайн. Да не тяни, говори уже, нетерпеливо воскликнул я, когда этот паршивец замолчал, задумчиво разглядывая корешки книг. «Я просто думаю, с чего начать, ваше высочество». Он перестал ухмыляться, еще немного поглазел на книги, затем перевел взгляд на меня. «Мартелов, урожденная Шейн, очень любит молодых мужчин. Я это и без тебя понял. Есть что-то еще?» Перебил я Петьку, который сейчас рассказывал мне банальные вещи. «Вы меня не поняли, ваше высочество, она очень страстна, практически безудержно любит очень молодых мужчин. Очень-очень молодых», — добавил он. «Я же пытался понять, что он имеет в виду. Уже даже я для нее не представляю интереса, так как практически старик, и через год-другой к вам достопочтимая фрау утратит интерес». «О, как!» — я пару раз моргнул. «И откуда это стало известно? Она не скрывает ни от кого своего греховного интереса к юношам, практически мальчикам. Говорят, что эта одержимость была в ней всегда, с самого детства, когда она, едва бросив первую кровь, обольстила своего брата, который был старше Марты всего на год. К счастью, Господь покарал ее бесплодием, иначе, не удивлюсь, что она и собственного сына бы развратила. Во всяком случае, до пасынка фрау Элов точно добралась. Очень грандиозный скандал тогда произошел, когда достопочтенный Герролов застал их в супружеской постели. Он был в ярости, и шум скандала привлек внимание соседей. Так, собственно, они и узнали о странных пристрастиях фрау. Вот только он замолчал, прикусив губу, затем решительно продолжил. «Я не могу давать советы вашему высочеству, но вы должны прервать все сношения с этой женщиной. Никто из нас не сумеет защитить вас, когда вы останетесь наедине. Она воистину одержима дьяволом, возможно, из-за этого настолько притягательна». «Что произошло между супругами?» — мрачно спросил я, разумно полагая, что именно тогда произошло нечто, что сейчас заставило Румянцева буквально настаивать на том, чтобы я порвал с любовницей. Горя праведным гневом, Герролов решил слегка проучить неверную супругу. Вот только, когда он потребовал оставить его сына в покое и пригрозил высечь фрау кнутом, а потом выставил мальчишку из комнаты, она набросилась на него и едва не убила, вонзив ножницы в грудь. При этом она кричала, что мальчик принадлежит ей, и она сама его отпустит, когда придет время. На следующий же день фрау вела себя, словно ничего не произошло, а Герролов удалил сына из дома, отправив от греха подальше к брату в Любек. После у нее было еще несколько связей. Она называет себя наставницей. Румянцев снова замолчал. «Уж не знаю, может быть, это и есть колдовство, но Марта словно цепями приковывает несчастных к себе, и когда они становятся старше, и ей не интересны, она без сожалений расстается с ними. Двое из них покончили с собой, не в силах пережить расставание, а Марта всего лишь смеялась, говоря, что таким образом они доказали вечную любовь к своей наставнице. Да уж, весело у них тут». Подняв перо, я принялся крутить его в руке. «Ваше высочество, вы, я надеюсь, не пали жертвой этой ведьмы?» Румянцев пристально смотрел мне в лицо, видимо, пытаясь найти признаки одержимости. «Что?» — я сфокусировал взгляд на нем. «Не мели чушь, я всего лишь приятно провожу время, ничего большего. Сейчас же вообще считаю, что это было ошибкой, начинать какие-либо отношения. Но в ее безумии настолько сильная притягательность, что устоять было сложно, да я и не хотел», — бросив злополучное перо, передернул плечами, «просто сразу не понял, что у нее серьезные проблемы с головой. Ты прав, пора заканчивать эту связь. Будь так добр, купи какую-нибудь безделушку у местного ювелира, деньги возьми у Крипби». Румянцев кивнул и быстро вышел из комнаты. Я же потер шею, это надо же было так влипнуть. А Вителов, сука, прекрасно знал, что за мания преследует его жену, и знал, что она способна в порыве ярости или ревности убить, а ее сумасшествие придавало ей силы, позволяющие справиться с взрослым мужчиной. Члены городского совета не забыли про торжественный ужин, они его и не планировали организовывать, и поняли, что лоханулись только тогда, когда я запросил книги в категоричной форме. Вот тогда и вспомнили про Марту и ее маленькую пикантную особенность. Недаром именно ей было поручено этот ужин организовать, и как хозяйке вечера вертеться возле меня, в то время, как я, на минуточку, был самым молодым на этом празднике жизни. Итог был предсказуем для всех, кроме меня, Штелина и Крипби. Недаром все так смотрели на нас весь ужин, а я, идиот, думал, что мужики просто без ума от Марты. Ладно, это было очень жарко и страстно, во всяком случае поначалу, но с этим действительно пора заканчивать, Тем более, что у меня накопилось достаточно сведений о том, что ее муж был нечист на руку. И именно сегодня Федотов с оставшимися гвардейцами должны взять их под стражу. Вот заодно и увижу, как тут судейство проходит. Дарить любовнице при расставании дорогой подарок – это хорошая традиция и говорит о зрелости. Так же, как и желание прервать связь, когда она становится в тягость, Крипби вошел без стука. У него недавно появилась такая привилегия, как и возможность сидеть в моем присутствии, не дожидаясь разрешения. Я слышал, что не так давно вернулся гонец от его величества короля Фридриха. Могу я узнать результат его поездки? Он согласен, собственно, все, как я и предполагал, Фридриху плевать, за кого выдавать Луизу, лишь бы она в перспективе стала королевой Швеции. И я его просто честно оповестил, что в мирном договоре с Российской империей имя наследника будет заменено на Георга. Так что, осталось лишь саму принцессу уведомить, что она скоро выйдет замуж за моего другого дядю. Вроде бы они нашли общий язык, так что трудностей с этой стороны возникнуть не должно. По словам прислуги и самого Георга, они с принцессой днями напролет играют в шахматы и беседуют. Как оказалось, у них невероятная общность взглядов, Крипби ханжески поджал губы. «А, так вот как это сейчас называется, я и не знал», – протянул я. «Есть известия из Любика?» «Нет, пока нет», – он покачал головой. «Это ожидание просто убивало меня, уже август перевалил свою половину, а еще ничего не решено. Вот что меня бесит просто до зубовного скрежета, невозможность быстро реагировать и слишком длительные периоды ожидания. Слишком долго идет информация, а события настолько растянуты во времени, что просто выть хочется. Вы приняли окончательное решение, ваше высочество?» Крипби пристально смотрел на меня. «Да», я глубоко вздохнул. «Мы возвращаемся в Петербург, как только будут закончены все дела. Здесь мне слишком тесно, и слишком много безумия даже в одном небольшом городе. Да и, как ни крути, не хочу отвечать подлостью на все то, что сделала для меня тетушка, пускай даже в своих действиях она всего лишь пыталась добиться каких-то своих целей. Я рад это слышать, ваше высочество. Полагаю, что все растратчики уже арестованы, и к моменту возвращения Екатерины суд уже состоится. Есть только одна небольшая проблема. Я посмотрел на лежащую передо мной бумагу. В Киле всего один дознаватель. Ну так его никто и не заставляет проводить дознания не по очереди». Крипби непонимающе посмотрел на меня. «Видишь ли, Гюнтер, этим дознавателем как раз и является Герролов, а он сейчас арестован. Не может же он допрашивать своих подельников и самого себя?» Крипби выругался, и я был с ним в этом вполне солидарен. «Поэтому я предлагаю тебе провести первичное дознание, тем более что ты знаком с их делишками. И возьми Вяземского, он имеет склонность к подобного рода делам. Думаю, что его место будет в одном из отделов тайной канцелярии, вот пускай сейчас опыта набирается, тем более, что дело плевое, всего лишь растрата и невыполнение обязательств». Хорошо, Гюнтер не горел желанием допрашивать этих придурков, но куда деваться, придется. «Вы присоединитесь к нам, ваше высочество». Дознания проводились здесь в подвалах замка, или дворца, как его упорно продолжали называть местные, да и тюрьма для не совсем отмороженных, а то и благородных преступников располагалась там же в подвале, и пыточная была рядышком, так, на всякий случай. И даже палач штатный имелся, потому что не каждый дознаватель сумеет сам собственноручно провести допрос с пристрастием, на это нужно особый талант иметь. А так как адвокат растратчикам не полагался, то необходимо было просто выбить признание и выслушать рекомендации судьи по приговору. Вот, собственно, и все дела производства. И доказательства вины в данном случае нужны были прежде всего мне, чтобы не слишком взорвавшегося человека на виселицу не отправить, ведь он еще и послужить может, и даже весьма полезным может стать. Я постараюсь, решение было тяжелым, все-таки пытки, это не мое, а без них иной раз не обойтись. Но и не присутствовать, пусть даже на части дознаний, я не могу, потому что это моя ответственность, и ни с кем другим я не имею права ее делить. Только с фрау Мартой попрощаюсь. А вот это правильно. Крипби поднялся и направился к двери. Пойду приготовлюсь. Первый допрос очень важен и задает тон последующим. Всего четверо членов городского совета тиснули 60 280 талеров. И все бы ничего, вот только эти деньги должны были пойти на нужды города, но не пошли, осев в карманах предприимчивых чиновников, и мне просто необходимо было публично наказать их, чтобы меня начали воспринимать всерьез. Домолофов находился недалеко от ратуши. На этот раз я не крался на свидание под покровом ночи, а ехал в этот дом днем, практически с официальным визитом, и меня сопровождали двое гвардейцев и Петька Румянцев, сунувший мне уже во дворе бархатный мешочек с какой-то драгоценной цацкой. Я даже не открыл его, мне было все равно, какую именно драгоценность он купил. Судя по звяканью, это было не кольцо, что меня вполне устраивало. Когда наш небольшой отряд ехал по улицам Киля, я частенько ловил на себе любопытные взгляды прохожих, но злобных или недовольных среди них вроде бы не было. Вообще арест аж четверых членов городского совета прошел в спокойной, я бы сказал, дружеской обстановке. Похоже, что жителям было просто плевать на какие-либо перестановки в правящей верхушке. Им стало бы не все равно, если бы эти изменения каким-то образом коснулись их самих и привычного им уклада жизни. А пока этого не происходит, то вообще по херу, чем там паны занимаются. У дома Гералофа не было тихо, никто не ломился в двери по чрезвычайно важному делу, коновязь была пуста. Новости в Киле распространялись с космической скоростью, во всяком случае потенциальные посетители были прекрасно осведомлены, что дом стал радиоактивным, и не спешили к нему, боясь привлечь ненужное внимание властей. Оставив гвардейцев на улице с лошадьми, мы с Румянцевым вошли в дом. В холле нас встретила бледная перепуганная служанка, которая, сделав книксен, затравленно переводила взгляд с меня на Петьку и обратно. «Кто там, Ханна?» Сверху раздался резкий голос Марты. Она явно не ждала гостей и пребывала в некоторой растерянности. «Его высочество с господином графом, фрау», — пролепетала девушка. «Так что же ты дорогих гостей держишь внизу, негодная девчонка?» На вершине довольно высокой лестницы, ведущей на второй этаж прямо из холла, появилась Марта. Как всегда прекрасная, но вот вдовий наряд она надела определенно рановато. «Я еще не решил, что делать с расхитителями герцогской собственности, поэтому эта попытка манипуляции сознанием посторонних и дешевая театральность выглядела как минимум глупо и вульгарно. Глядя на женщину внизу вверх, я внезапно задал себе вопрос, а что собственно меня так привлекло в ней, кроме возможности жаркого перепиха? Но я и в той жизни особой разборчивостью не отличался, так что на первый раз простительно. Только вот, похоже, что больше у меня любовниц, которые ниже меня по происхождению, не будет. Спасибо тебе, Марта, за то, что повысила мою собственную самооценку и воспитала разборчивость. Что же вы стоите внизу? Проходите, ваше высочество, вы всегда желанный гость в моем доме. Она протянула ко мне руки, до этого прижатые у груди. На Румянцева Марта не смотрела. Вы позволите поговорить с вами наедине, фрау Элов? Я проигнорировал ее немой призыв послать Петьку подальше. Думаю, что кабинет вашего мужа вполне подойдет для нашего разговора. Кабинет находился как раз таки на первом этаже, и дверь его выходила как раз в холл. Алов сделал подобную планировку еще и для того, чтобы посетители не топтали драгоценные ковры своими грязными сапогами и не проходили дальше прихожей. Я бывал в этом кабинете, и вовсе не с фрау, все-таки есть предел сексуальных безумств, которые мы и так позволяли себе в избытке, особенно, учитывая, что за стенкой, буквально в 5 метрах от наших игрищ, храпел вполне законный муж чересчур развратной фрау. А Марта в постели была действительно вообще без тормозов, даже на мой далеко не пуританский взгляд. Так что в кабинете я бывал, навещая ее муженька, чтобы попытаться выяснить, где деньги на кормильню и на чистку сточных канав. Миром тогда договориться не удалось, клиент упорствовал, точнее, смотрел на меня, нагло усмехаясь, как бы намекая, что молокососа вроде меня ни в хер не ставит, и прекрасно знает, что этот молокосос спит с его женой, что вроде бы дает ему какие-то преимущества. Но, нет, никаких преимуществ данный факт ему не давал, и я отдал приказ об аресте еще до того, как Румянцев притащил мне весьма интересную информацию, довольно пикантного содержимого. «Ну, зачем же кабинет, ваше высочество? Ведь гостиная куда?» «В кабинет», жестко прервал я ее, указывая рукой на дверь. «Я жду, фрау Элов». Служанка смотрела теперь удивленно, то, чем мы занимались с ее хозяйкой, секретом для слуг явно не было, поэтому мой тон сейчас и вызвал у нее удивление. Марта же только слегка наклонила голову на бок, словно повторив зеркально мой неосознанный жест, который я никак не мог контролировать, особенно, когда пребывал в волнении. По ее губам скользнула улыбка, и, подобрав подол черной юбки, Она принялась спускаться по лестнице, не сводя при этом с меня взгляда, от которого становилось не по себе. «Мой адъютант останется здесь в холле», — Румянцев глянул в мою сторону, но ничего не сказал. Адъютантом он стал вот только что, и не похоже, что ему это не понравилось. В кабинете, как только дверь за нами закрылась, Марта развернулась и повисла у меня на шее. «О, мой дорогой мальчик, ты решил изобразить из себя грозного герцога, пришедшего в мой дом, чтобы как следует наказать твою провинившуюся подданную?» Подняв руки, я с трудом избавился от ее хватки, с трудом удержавшись от того, чтобы не оттолкнуть Марту. Просто отошел в сторону, разглядывая ее с удивлением, словно впервые увидел. «Нет, фрау, я не изображаю из себя грозного герцога, я и есть герцог Гольштейн-Готтарпский, если вы все еще помните об этом маленьком нюансе. И наказывать вас буду не я, а суд, если сочтет вас в чем-то виновной». «Боже, как официально!» — она тряхнула головой, позволяя нескольким темным локонам выбиться из прически. «Но, как ни странно, безумно соблазнительно. У меня прямо кровь закипает, когда я вижу тебя таким. Фрау Элов, Марта, собственно, о закипающей крови я пришел поговорить. Думаю, нам лучше прервать всякие сношения. Их вид переходит всякие границы. К тому же, я вынужден был арестовать вашего мужа, не зря же вы надели траур. И на фоне нашей связи этот арест может вызвать кривотолки как у жителей герцогства, так и у судей, да и у дознавателей, в том числе. Мне нет дела до жителей этого убогого городка, как и до всех остальных перечисленных вами, ваше высочество». Марта побледнела, а ее губы сжались в тонкую полоску. «Назовите истинную причину вашего столь неожиданного решения». «Хорошо», — я кивнул и вытащил из кармана мешочек с прощальным подарком. «Я скоро уезжаю обратно в Россию, так что лучше прерваться, пока еще во мне остается больше радостных воспоминаний, чем раздражающих. Я увезу с собой образ своей наставницы, которая прекрасно научила меня познавать женское тело и столь разнообразные постельные забавы. Вот, примите от меня этот подарок, чтобы тоже иногда вспоминать обо мне». Речь была хороша, я бы даже сам в нее поверил, если бы сумел перебороть себя и выбрать менее холодный и нейтральный тон. Вот и Марта не поверила. Схватив мешочек, она что есть силы швырнула его об стену. «Это все чушь и ложь до последнего слова. Я просто надоела тебе. Ты мог взять меня с собой, я смогла бы блистать при императорском дворе. Господи, Марта, как тебе вообще могла прийти в голову мысль, что я могу хотя бы на мгновение задуматься о том, чтобы привести в свой дом, который примет мою супругу, и в котором родятся мои дети, такую шлюху, как ты? Мне надоело с ней миндальничать. Не хочет разойтись, сохраняя остатки разорванного в клочья достоинства, это ее проблемы. Мне, как мужчине, все равно придется легче, потому что в любой пикантной и грязноватой истории еще долго будут винить исключительно женщин, а мужик, ну, он тут рядом постоял. Того же Десада, насколько я понял, посмотрев пару фильмов и прочитав про него пару статей, судили и приговорили к казни в большинстве своем за содомию, а вовсе не за то, что он с девушками вытворял. За девушек его пару раз в тюрьму сажали ненадолго, да штраф накладывали. Вот в тюрьме он свои книги и писал, у него там время свободное появлялось. Так что моя репутация вряд ли пострадает, а гордости в наших потрохушках и вовсе не было. Я поднял с пола мешочек с подарком и сунул его в карман. Нечего деньгами раскидываться почем зря. Я ведь действительно хотел расстаться по-хорошему. В вас сейчас говорит уязвленное самолюбие. Вот только я не помню, что давал вам повод думать, что нас связывает нечто большее, чем постель. Я не собираюсь выслушивать ваши истерики, фрау. Когда вы успокоитесь и будете мыслить рационально, пришлите мне письмо. Если я все еще буду находиться в Киле, то мы сможем встретиться, делая вид, что этой сцены не было. Меня никто никогда не бросал, никто не имеет права меня бросать. Я сама начинаю отношения, и только я сама знаю, когда они могут закончиться. Вот сейчас ее глаза полыхали полноценным безумием, а искаженное лицо никто в своем уме не назвал бы красивым. От неожиданности я отшатнулся, и тут она бросилась на меня, занеся руку с ножом для вскрытия писем. Когда я поднимал этот проклятый мешочек, то на секунду выпустил ее из поля зрения, и в эту секунду сумасшедшая Марта схватила со стола нож. Ее движения были настолько стремительны, а удар настолько силен, что мне почудилось в этом нечто мистическое. Мы были с ней одного роста и примерно одной весовой категории, Хотя, нет, я все еще слишком худой на мой взгляд, так что, пожалуй, даже изящная, но довольно фигуристая Марта, все же тяжелее меня, к тому же безумие придало ей силы. Тонкий клинок легко преодолел одежду и вошел в грудь. Единственное, что мне удалось сделать, это развернуться таким образом, чтобы удар пришелся в район плеча, не задев ни сердца, ни легких. Все-таки крип гонял меня серьезно, и реакцию я сумел выработать вполне приличную. Зарычав от разочарования, что не удалось меня убить с первого удара, Марта выдернула нож и попыталась ударить снова, но я уже был к этому готов. Перехватив ее руку в запястье, сумел вывернуть его так, что теперь нож был направлен ей прямо в грудь. Это было больно, чертовски больно, и Марта взвыла. Вот только нож из рук не выпустила, несмотря на жуткую боль, которую сейчас испытывала. Из-за ранения, я не сумел удержать ее и вырвать оружие. Она качнулась, пытаясь вывернуться из моего захвата и одновременно ударить, вот только я не был ее мужем, и меня последний год учили уходить от подобных ударов. Я качнулся вместе с ней, и почувствовал, как зажатая рука с ножом словно куда-то проваливается. Марта внезапно перестала сопротивляться и встала прямо, а искры сумасшествия исчезли из темных глаз, уступая место прямо-таки детскому удивлению. Мы вместе посмотрели вниз. Под левой грудью торчала рукоять ножа для вскрытия писем, лезвие которого вошло прямо в сердце. Я разжал сведенные судорогой пальцы, и она молча опустилась на пол. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался бледный Румянцев, сжимающий в руке пистолет. Я посмотрел на стоящие у стены часы. Надо же, с того момента, когда Марта бросилась ко мне, и до сейчас прошло чуть более минуты. Как раз столько, чтобы Румянцев, услышав крики и шум борьбы, выхватил пистолет и рванул мне на выручку. Я внимательно посмотрел на его оружие. Пистолет был не заряжен. «Ты его собирался в нее кидать, что ли?» Плечо пронзило острая боль, и я застонал, прижав руку к ране. «У вас кровь, ваше высочество», – прошептал Петька. «Вы ранены?» «Да, ранен, но мне всяко лучше, чем сейчас, фрау Элов. Позови кого-нибудь из совета, кто живет неподалеку. Вас надо перевязать. Мне надо оправдаться здесь и сейчас. Все в этом проклятом городе знают, что Марта Элов не вполне нормальная. Но убийство одинокой, якобы беззащитной женщины, это убийство беззащитной женщины, как его ни назови, и даже герцоги не могут творить, что им заблагорассудится. Скажи, что я пришел кое-что уточнить о ее муже, но отказал фрау в ее просьбе освободить супруга. Тогда она бросилась на меня с ножом, и я вынужден был защищаться. Да и, прихватите с собой лекаря, а то, что-то мне и вправду нехорошо. Румянцев выскочил за дверь, а вскоре послышался топот ног, видимо, прислал гвардейцев, чтобы они за мной проследили. Мне же действительно становилось все хреновее. Тяжело сев на стул, я достал платок из силой, которой осталось не так, чтобы много, прижал его к ране, чтобы хоть немного остановить кровь. Мой затуманенный взгляд остановился на лежащем на полу теле. Все, баста. С этого момента только супружеская постель и никаких походов налево, пробормотал я, глядя, как в комнату вбегают гвардейцы. В конце концов, ранила она меня в левую руку, а с помощью правой я вполне сумею время до женитьбы пережить. И вообще, в который раз убеждаюсь, что все беды от баб. Так что по приезду я и от тетки буду подальше держаться, а то мало ли, что ей в голову придет. Ее наследственность доверия мне нисколько не внушает. Я закрыл глаза, чувствуя, что начинаю уплывать, сказывалась потеря крови. Последнее, что я помню, это чьи-то крики, резкая боль в плече, но даже она не смогла заставить меня открыть глаза, а потом чувство полета, следом за которым пришла темнота. Глава 18. Чем вы только думали, ваше высочество, оставаясь наедине с этой женщиной? Она же просто одержима дьяволом, вот помяните мое слово, продолжал бубнить Федяев, помогая мне надевать осточертевшие сапоги. На последней фразе он перекрестился, я же только хмыкнул. Рука все еще полноценно не двигалась, то есть в седле я уже сидел вполне уверенно, шпагу правой рукой тоже мог удержать и даже довольно неплохо ей действовать, а вот в таком деле, как надевание сапог, приходилось пока прибегать к посторонней помощи. Вообще мне повезло, и узкое лезвие прошло так, что ничего слишком важного не задело. Сознание я потерял от банальной кровопотери, да еще и от того, что адреналин схлынул немного не вовремя. Оправдали меня полностью, посчитав, что мне очень повезло, что я вообще остался жив. Рана заживала хорошо, без нагноений, вот только с сапогами возникали периодические проблемы. Да, как бы стыдно не было признаваться со штанами, когда в сортир ходил. Молнию, которую можно было застегнуть и одной рукой, на сапоги, да и на брюки пока что не делали. Ее вообще пока не придумали, и я не буду придумывать. Слишком сложное получится производство для современного оборудования, а это в свою очередь выльется в большие затраты. Да, вот что-что, а деньги я считать научился. Даже и не скажешь, что наследник престола огромной империи. Впору самому брать иголку и нитки, чтобы чулки штопать начинать, как одна мне еще незнакомая немецкая принцесса делает, потому что немецкие герцогства реально были нищими. Не все, конечно, но большая часть совершенно точно. Я не удивляюсь тому, почему граф Румянцев поступил настолько опрометчиво, его последняя выходка наделала переполоху в Петербурге. Шутка ли, в одном из подним, босиком, от очередной пассии бежал. Точнее не от пассии, конечно, а от ее мужа. С ним понятно все. Но, ваше высочество, как вы не подумали, что эта женщина может быть опасна? Федотов оседлал своего любимого в последние дни конька и, похоже, не собирался с него соскакивать. Я стоически молчал. Меня уже неделю воспитывают все, кому не лень, и повод у всех один – прочитать нотацию на тему, как я умудрился допустить собственное ранение, которого вполне можно было избежать. Я молчал, потому что не знал, что ответить. Не себе, про себя мне все уже давно было известно, а им, тем людям, которые окружали меня, которые искренне переживали за меня, и которым было не все равно, жив я или уже окочурился. Не мог же я сказать верному Федотову, что как только принял решение вернуться в Россию и постараться стать нормальным императором, я испугался. Испугался до дрожи, до медвежьей болезни, что облажаюсь, что не справлюсь. Я не управленец, не физик-ядерщик, который параллельно на оборонку полжизни корячился, не бывший спортсмен, не сыщик, не военный. Я всего лишь обычный нефтяник, который любил хорошо покушать и покувыркаться с хорошенькой женщиной, у которого из всей семьи даже кошки никогда не было, классический бобыль, с уже начавшим образоваться пивным животиком. Кого я хочу обмануть? Я не гожусь на роль императора, никогда не годился, но я принял решение постараться, и, черт мен подери, я буду очень сильно стараться. Знал ли я, что Марта может напасть на меня, получив прямую отставку? Ну, точно не знал, но предполагал. Правда, надеялся, что она, как и все маньяки, любит последовательность, то есть, ежели она муженька пыталась ножницами пырнуть, то за ножницы всегда будет хвататься. И я тщательно осмотрел стол, немного успокоившись и расслабившись, не увидев там ножниц. К слову, ножей я тоже не увидел, а это говорило только о том, что она принесла нож с собой. Потом, оставшись один, я вспоминал каждый шаг, каждое наше движение. Нет, хоть мне и показалось тогда, что она где-то на столе нашла нож, мне именно что показалось, на столе точно его не было. На том столе вообще ничего не было, он был пуст. Эта сумасшедшая принесла с собой нож, потому что каким-то шестым чувством чувствовала, что разговор может ей не понравиться. И, как оказалось, выбор оружия был для нее не принципиален.